Придя к иностранному отделению, Лоуренс уже собрался было постучать в дверь, как она открылась сама, и кто-то вышел наружу. Судя по одеянию, это был городской торговец. Едва завидев Лоуренса, он смущенно отвернулся. Из его поведения Лоуренс сделал вывод, что этот человек – посланец гильдии Ремарио. Скорее всего, он пришел сообщить о ситуации с Лоуренсом и передать, что в случае надобности иностранному отделению придется взвалить долг Лоуренса себе на плечи. Лоуренс, однако, поступил так, как поступил бы каждый человек, навстречу которого кто-то выходит. Посторонился, не сказав ни слова. Этот человек делал то, что делал, лишь потому, что гильдия, к которой он принадлежал, попала в отчаянное положение. Едва ли ему хотелось оказаться в этой роли. Гильдия Ремарио была заимодавцем Лоуренса и имела полное право требовать его долг, и все же этот человек удалился поспешно, словно сбежал. Несмотря на то, что в мире торговцев нанести удар первым, чтобы получить преимущество, было в порядке вещей, никому не нравилось навлекать позор и разорение на другого человека. Ударить первым, чтобы получить преимущество, и разорить другого человека – это две совершенно разные вещи. «Я была уверена, что он тебе нагрубит». Хора, похоже, тоже поняла, что этот человек из гильдии Ремарио. Лоуренс в ответ на ее шутку мог лишь смущенно улыбнуться. «Вообще-то мне становится неуютно от мысли, что придется объяснять, в какую ситуацию я угодил. Так что я должен сказать ему спасибо, что он избавил меня от этой неприятности». «Да, у любой монеты есть две стороны». Согласилась Хора. Лоуренс наконец-то улыбнулся и вошел в иностранное отделение. Полдень миновал, и большинство торговцев, занимающихся свежей рыбой, овощами и другими скоропортящимися продуктами, уже закончили торговлю. В отличие от утреннего визита Лоуренса, сейчас часть столиков была занята людьми. Те спокойно пили и беседовали. Все эти лица и имена были Лоуренсу хорошо знакомы. Некоторые из сидящих в зале заметили, как он вошел, и подняли руку в знак приветствия. Однако, едва заметив входящую следом Хора, они все застыли на месте. Послышалось несколько изумленных возгласов. Впрочем, эти возгласы вполне можно было бы принять за вздохи. Взгляды, которыми они теперь одаряли Лоуренса и Хора, были полны одновременно благожелательности, зависти и ревности. Хора это явно нисколько не волновало. А вот Лоуренса от этих взглядов коробило. «О, вот это провидение Господня!» Все лица улыбались. Исключение составлял Якоб, который заговорил первым, и в глазах которого ни намека на радость не было. «Как тебе удалось подцепить такую красотку, Лоуренс?» Не обращая внимания на взгляды, Лоуренс ухватил Хора за руку и направился прямиком к Якобу. Якоб обратился к нему не Крафт, а Лоуренс, отчего у Лоуренса кольнуло сердце. Фактически Якоб объявил, что относится теперь к Лоуренсу не как к одному из своей семьи, но как к торговцу. «Это не я ее подцепил». «Это она меня подцепила, господин Тарантиано!» На лице Якоба расплылась преувеличенная улыбка, из-за чего все лицо исказилось. С трудом поднявшись на ноги, он похлопал Лоуренса по плечу и указал куда-то в глубину здания. «Пойдем туда! Поговорим!» Наблюдательные торговцы, похоже, тотчас заметили, что происходит что-то странное, и разом притихли. Если пройти вглубь здания иностранного отделения, можно увидеть внутренний дворик. Сейчас, осенью, дворик этот выглядел пустым и заброшенным. Пока Лоуренс, проходя мимо дворика, смотрел на него, толстяк Якоб, идущий впереди, произнес: «Ты здесь не наткнулся на человека из гильдии Ремарио?» «Наткнулся. Прямо перед входом». «Вот как! А я думал, вам повезло, или вы разминулись?» «Это почему?» Лоуренс не понимал, что Якоб имеет в виду. После вопроса Лоуренса плечи якобы затряслись. Лоуренс понял, что тот беззвучно смеется. «Потому что я не слышал звуков драки!» Хора улыбнулась. Лоуренс пожал плечами. Якоб открыл дверь по правую руку от себя и жестом пригласил Лоуренса и Хора пройти в комнату. «Это моя комната. За этими стенами нас не подслушают. Уж в этом вы можете быть уверены», — сказал он. Комнату нельзя было назвать просторной, но почему-то у посетителя создавалось впечатление, что в ней скрыт источник бесконечного знания. В стене, прямо напротив двери, находилось окно в деревянной раме. Все прочие стены были заставлены деревянными шкафами, на которых сверху были навалены горы перевязанных веревками бумаг. Посреди комнаты стоял стол. По обе стороны от стола простые деревянные скамьи, обитые кожей. И, наконец, прямо перед дверью стоял письменный стол, заваленный различными бумагами. Ценность бумаги снижается со временем, но та, что лежала на столе, была высшего качества. Человек, без колебаний тратящий деньги на приобретение знаний, был воистину велик. Даже знаменитым церковникам не просто было бы собрать такое количество документов. «Итак, с чего начнем?» Якоб уселся на скамью у стола. Та жалобно заскрипела, протестуя против веса, который ей приходилось выдерживать. В обычное время это послужило бы поводом для хорошей шутки. Но сейчас звук обрушился на Лоуренса, как тяжелый молот. Хорошо, что рядом с ним была Хора. Будь он один, даже его ум, всегда работающий быстро и четко, оцепенел бы. «Сперва я хотел бы поинтересоваться, кто эта миловидная особа?» Взгляд якобы ни на мгновение не сместился на Хора. Он был обращен только на Лоуренса. Вообще говоря, то, что торговец, находящийся на грани разорения, расхаживает с городской девушкой, выглядело абсурдно. Будь Якоб менее сдержанным человеком, он бы просто выгнал ее вон в ту же минуту, когда увидел, да и Лоуренса вместе с ней. «Мы вместе занимаемся торговлей. Мы деловые партнеры», — ответил Лоуренс. «О, деловые партнеры!» Явно полагая, что Лоуренс шутит, Якоб улыбнулся и, повернувшись, впервые окинул Хора взглядом. Хора улыбнулась в ответ и склонила голову чуть на бок. «Когда мы были в Паттио, мы продали там меха. Гильдия Милона оценила эти меха в 140 серебряных монет Тренни, а нам удалось разом поднять цену до 210 монет и успешно продать их по этой цене. Идею, как поднять цену, предложила вот она», — пояснил Лоуренс. Хора гордо посмотрела на Якоба и выпятила грудь. Якоб же смотрел недоверчиво. Такая реакция была вполне естественна. Если бы Лоуренсу кто-то сказал такое, он бы тоже решил, что это ложь. Колоссальный размер гильдии Милона был известен по всему миру. И торговцы там работали очень хорошие. Успешно повысить цену, уже назначенную гильдии Милона, такое было проще сказать, чем сделать. «Я уже говорил, когда приходил утром. Если бы я не ожидал выгоды, то не стал бы вкладывать деньги». Поскольку все, что Лоуренс рассказал о сделке с мехами, было истинной правдой, эту фразу он произнес без колебаний. Он не задумывался о том, не рассердится ли Хора, что он рассматривает события в Паттио под таким углом. Он верил, что Хора понимает. Он говорит так, как подсказывают обстоятельства. Якоб прикрыл глаза. Затем лицо его внезапно смягчилось, и он сказал: «Думаю, я не буду больше об этом расспрашивать. Такие торговцы, как ты, встречаются время от времени. А? В один прекрасный день, откуда ни возьмись, появляется в отделении такой вот человек вместе с женщиной неземной красоты и делает вид, что жизнь и дела идут лучше некуда. Однако этот человек никогда не раскрывает, кто же эта очаровательная женщина рядом с ним. Так что я не буду больше расспрашивать. В конце концов, В священном писании сказано: «Не следует силой открывать ящик, если ты не знаешь, что внутри». Лоуренс подозревал, что Якоб пытается заставить его выложить свой секрет, но не мог понять, зачем ему это. Так что он начал думать о другом. Возможно, истории о лошади, которая превратилась в богиню удачи и стала путешествовать вместе с торговцем, были правдивы. Любой, с кем происходило что-то подобное, наверняка думал, что он особенный. Однако сам Лоуренс путешествовал вместе с волчицей, которая принимала облик юной девы и называла себя мудрой волчицей. Для такого практичного создания, как торговец, столь нереальные события должны лишь усилить осознание своего «я». «Мудрое решение», – промолвила Хора. Яко просмеялся и ответил: «Ну, раз так, я оставлю формальности и перейду сразу к делу. Если бы вы двое были мужем и женой, я бы убедил вас как можно быстрее отправиться в церковь и развестись. Но если вы деловые партнеры, это другое дело. Если вы в одной лодке, это значит, что разорение одного партнера будет катастрофой и для другого. Связь через деньги прочнее даже, чем кровная». Скамья, на которой сидел Якоб, скрипнула.